и все время охолаживал себя, уж очень мне не терпелось посмотреть его в деле. Вести за ним наблюдение в глухом, чащобном, шиловическом лесу было практически невозможно, и более всего я желал, чтобы где-то здесь, в кустарнике, он встретился со своими сообщниками. Вот тут, используя внезапность, я бы их и атаковал. И если судьба не закапризничает, не подведет, считай, они у меня в кармане. Высокий орешник сменился мелким, с проплешинами чепыжником, а впереди туманной росой серебрилось поле. Павловский шел туда, прямо к дубовой рощице, шел быстро и не оглядываясь, однако следовать за ним по открытому месту я, разумеется, не мог. Да и не талант, ни второго, ни третьего, очевидно, не будет, приходилось брать его одного. Наметив подходящее место, я выпрямился в низкорослом чепыжнике, он доходил мне до бедер, и, держа шмайс внизу у колена, поднял в левой руке пистолет «Вальтер» карманной носки и крикнул: «Стой, не двигаться, стрелять буду!» Он мгновенно обернулся и с похвальной быстротой направил на меня автомат, успев при этом окинуть взглядом местность. Нас разделяло каких-нибудь 50-45 метров. «Кто вы? Документы!» — делая шаг ему навстречу, крикнул я, стараясь выразить в лице и в голосе волнение. Мой вопрос и требование предъявить документы выглядели в данной ситуации на таком расстоянии нелепо и наивно. К этому я и стремился. Я фиксировал его лицо и видел, как, положив палец на спуск, он спокойно прицелился в меня. Он не торопился и рассматривал меня с явным интересом. Ему, вооруженному автоматом и весьма уверенному в себе, я со своей игрушечной пушечкой представлялся, очевидно, не более чем придурком из начинающих, живой мишенью. Уверен, ему и в голову не могло прийти, что даже из этой пуколки я успеваю посадить две, а то и три пули в подброшенную вверх консервную банку, и что за годы войны я взял живьем более сотни агентов-парашютистов, а они-то хорошо знают, что их ожидает в случае поимки, и потому сопротивляются с ожесточением смертников. Я упредил его, может, на какую-то долю секунды, и рухнул в чепыжник одновременно с очередью из его автомата. Меня осыпало листвой и обожгло бок, все-таки задел. Пули прошли в притирку. Он чуть меня не убил, молодчик, с таким не каждый день встречаешься. Мысленно я ему аплодировал. Упав и громко застонав, я стремительно отполз метров на 10 влево за плотный куст орешины и, притаясь в мокрой траве за кустом с автоматом на изготове, снова застонал, направляя ладонью звук вниз и в ту сторону, где я упал. Этот трюк я проделывал уже множество раз и не сомневался, что Павловский решит, что я тяжело ранен, и обязательно вернется, чтобы добить меня и забрать документы. Он подойдет к тому месту, где я упал, при этом окажется ко мне боком, и я двумя очередями из-за куста внезапно обезручу его. Лишь бы он хоть на мгновение оказался ко мне боком, а не грудью. Но тут произошло неожиданное. «Бросай оружие, руки вверх!» — услышал я громкие возгласы, и, выглянув, увидел Лужного и Фомченко.